Бонапарт – первый консул. Первой заботой Бонапарта, по утверждению его в высшей магистратуре государства, еще кровоточащего от внутренней и внешней войны, истощенного собственными победами, была попытка утвердиться на солидной основе. В соответствии с этим, 5-го Нивоза, 8-го года республики, отставив в сторону все дипломатические формы, какими суверены обволакивают обычно свои мысли, он пишет королю Георгу III, предлагая союз Франции и Англии. Король остался нем. За ответ взялся Питт, а это означало, что союз отвергнут. Бонапарт, непризнанный Георгом III, повернулся к Павлу I. Зная рыцарский характер этого царя, он подумал, что по отношению к нему надо действовать по-рыцарски. Он собрал внутри Франции все русские войска, взятые в плен в Голландии и Швейцарии, приказал одеть их во все новое и отправил на родину, не требуя ни выкупа, ни обмена. Бонапарт не ошибся, рассчитывая этим демаршем разоружить Павла I. Тот, узнав о благородном поступке первого консула, вывел все свои войска, находившиеся еще в Германии, и заявил, что не будет более участвовать в коалиции. Между Францией и Пруссией сохранялось доброе взаимопонимание, и король Фридрих Вильгельм скрупулезно соблюдал условия договора 1795 года. Бонапарт отправил к нему Дюрока, чтобы тот убедил короля продвинуть границу своих войск до Нижнего Рейна, сократив таким образом линию обороны. Прусский король согласился и обещал лично договориться с Саксонией, Данией и Швецией в целях соблюдения нейтралитета. Оставались по-прежнему Англия, Австрия и Бавария, но эти три державы еще не были готовы возобновить враждебные действия. Так Бонапарт получил возможность, не теряя их из виду, направить свой взгляд вглубь страны. Новое правительство располагалось в Тюильри. Бонапарт занимал дворец королей, и мало-помалу старые порядки двора стали вновь появляться в этих апартаментах, откуда их выгнали члены конвента. Правда, следует сказать, что первые привилегии короны, присвоенные Бонапартом, было право помилования. Мсье де Фе, французский эмигрант, взятый в Тироле, был препровожден в Гренобль и приговорен к смерти. Бонапарт, узнав эту новость, приказывает своему секретарю написать на клочке бумаги: «Первый консул повелевает приостановить приговор месье де Фе», и, подписав этот лаконичный приказ, отправляет его генералу Феррино. Месье де Фе спасен. С этого момента у него начинает пробиваться новая страсть, занявшая в душе важнейшее после войны место — страсть к монументам. Сначала он удовлетворяется тем, что приказывает снести ловчонки, засоряющие двор Тюильри. Вскоре, глядя в одно из окон, он обращает внимание, что набережная Дорсей внезапно обрывается, отчего сена, разливаясь каждую зиму, мешает сообщениям с Сен-Жерменским предместьем, и пишет такие слова: «Набережная школы плавания будет закончена в ближайшую кампанию», и отправляет их министру внутренних дел. Тот спешит подчиниться. Ежедневная толпа народа, пересекающая сену на лотчонках между Лувром и Картер-на-Сион, указывает на необходимость моста в этом месте. Первый консул посылает за месье Персье и Фонтеном. И мост искусств волшебной конструкции перекидывается с одного берега на другой. Вандомская площадь осиротела без статуи Людовика XIV. Летая колонна с пушками, отбитыми у австрийцев в трехмесячной кампании, заменит ее. Сгоревший хлебный рынок будет вновь возведен из железа. Целые лье новых набережных из конца в конец столицы оденут воды реки. Для биржи будет возведен дворец. Церкви инвалидов будет возвращено ее первоначальное предназначение. Она засияет, как сверкнула в первый раз под солнцем Людовика XIV. Четыре кладбища, которые составляют некрополи Каира, будут расположены в четырех важных точках Парижа. Наконец, если Бог дарует ему время и силы, будет пробита улица. От Сен-Жермен, Лаксеруа, она протянется к заставе Трон и будет шириной в 100 шагов. Эту улицу усадят деревьями, как на бульварах, и украсят аркадами, как улицу Ривали. Но с этой улицей придется еще подождать, так как она должна называться императорской. В это время, в первый год XIX века, он готовил свои воинские чудеса. Закон о рекрутском наборе исполнялся с энтузиазмом. Организовывался новый воинский материал. Масса людей поднимались, направлялись от побережья Генуи до Нижнего Рейна. Резервная армия собиралась в лагере Дижона. Она состояла в основном из голландской армии, успокоившей Вандею. Со своей стороны противник отвечал на эти приготовления такими же воинственными действиями. Австрия форсировала набор, Англия наняла 12 тысяч баварцев. Один из самых ловких ее агентов занимался вербовкой в Швабии, Франконии, Одельваде. Наконец, 6 тысяч вюртембергцев, швейцарские полки, дворянский корпус эмигрантов под командованием принца Канде перешли со службы Павлу I на содержание Георга III. Все эти формирования были предназначены для действий на Рейне. Австрия отправляет своих лучших солдат в Италию. Здесь союзники намеревались открыть кампанию. 17 марта 1800 года, во время работы по учреждению дипломатических школ, основанных месье де Толераном, Бонапарт внезапно оборачивается к своему секретарю и весело спрашивает его: «Где, по вашему мнению, я разобью Миласа?» «Не могу знать», — отвечает удивленный секретарь. «Пойдите, разверните в моем кабинете большую карту Италии. Я вам покажу». Секретарь спешит исполнить приказание. Бонапарт запасается булавками с головками из красного и черного воска. Ложится на огромную карту, втыкая в те места, где ждет его противник, булавки с черными головками, а красные головки выстраивает в линию, с которой намерен вести свои войска. Потом оборачивается к секретарю, наблюдавшему за его действиями в почтительном молчании. «Ну а теперь», — говорит он. «Теперь?» — отвечает тот. «Теперь я знаю не больше». «Ну вы и простофиля! Смотрите сюда. Милас в Алессандрии, здесь его командный пункт. Он останется здесь до тех пор, пока Генуя не сдастся. В Алессандрии его склады, госпитали, его артиллерия, его резервы», — указывает на Сен-Бернар. «Я перехожу Альпы здесь и обрушиваюсь на его тыл, прежде чем он заподозрит, что я в Италии. Я перерезаю его коммуникации с Австрией, настигаю в равнинах Скривии», — втыкает булавку с красной головкой в Сан-Джулиано. «Здесь его бью». Так первый консул очертил план битвы при Маренго. 4 месяца спустя он был осуществлен по всем пунктам. Альпы были преодолены, командный пункт находился в Сан-Джулиано. Милас был отрезан, оставалось только его разбить. Бонапарт вписывал свое имя рядом с именами Ганнибала и Карла Великого. Первый консул говорил правду. Он катился с альпийских вершин лавиной. 2 июня он был под Миланом, куда вошел без сопротивления и немедленно блокировал форт. В тот же день Мюрат был отправлен в Плезанс, а Лан — в Монтебелло. Оба ехали завоевывать, не помышляя об этом. Один — корону, другой — герцогство. На следующий день после входа Бонапарта в Милан шпион, служивший ему во время первой итальянской кампании, просит доложить о себе. Генерал узнает его с первого взгляда. Теперь он на службе у австрийцев. Милас отправил его наблюдать за французской армией, но он хочет покончить со своим опасным ремеслом и просит 1000 луидоров, чтобы предать Миласа. Для этого ему нужны сведения, необходимые этому генералу. «Это меня не интересует», — сказал первый консул. «Мне совершенно не важно, что они знают мои силы и мою позицию, лишь бы я знал силы и позицию моего врага. Скажешь мне что-нибудь стоящее, и 1000 луидоров твоя». Шпион перечисляет ему количество войск, их силу, расположение, имена генералов, их достоинства и характеры. Первый консул следит за его словами по карте, усеивая ее булавками. В Алессандрии недостаток продовольствия. Милас совсем не ждал осады. У него много больных и недостаток медикаментов. В обмен Бертье передает шпиону записку, с более или менее точными сведениями о французской армии. Первый консул ясно видит позицию Миласа, будто гений войны позволил ему пролететь над равнинами Скривии. 8 июня ночью прибывает курьер из Плезанса. Его отправил Мюрат. Он везет перехваченное письмо. Это депеша Миласа, адресованная придворному совету Вены. В ней сообщается о капитуляции Генуи, которая произошла 4-го. Съев все, вплоть до седел своих лошадей, Массена вынужден был сдаться. Бонапарта будет среди ночи по его собственному указанию. «Дать мне спать при хороших новостях, разбудить при плохих». «Ба, вы не знаете немецкого», — заявляет он сначала своему секретарю. Потом, признав правду, он встает и проводит остаток ночи, отдавая приказания. В 8 часов утра все готово к отражению возможных последствий этого неожиданного события. В тот же день командный пункт переносится в Страделлу, где он остается до 12-го и где 11-го к нему присоединяется Дезе. 13-го, шагая по Скривии, первый консул пересекает поле битвы Монтебелло. Церкви там переполнены мертвыми и ранеными. «Дьявол!» — говорит он Ланну, находящемуся при нем в роли Чичерона. «Кажется, дело было жаркое». «Я думаю», — отвечает тот, — «кости трещали в моем дивизионе, как стекла под ударами града». Наконец, 13-го вечером первый консул приезжает в Торре де Галифола. Как бы ни было поздно и как бы он ни был раздавлен усталостью, он не желает ложиться в постель, пока не будет полной уверенности, есть ли у австрийцев мост через Брамиду. В час ночи офицер, занимавшийся этой миссией, возвращается и сообщает, что моста нет. Эта новость успокаивает первого консула. Он выслушивает последний доклад о расположении частей и ложится спать, не думая, что завтра будет баталия. Наши части занимали следующие позиции. Дивизион Горданна и дивизион Шамбарлиака, составляющие армию генерала Виктора, были расположены у загородного дома Педро Бона перед Маренго, на равном расстоянии от деревни и от берега. Корпус генерала Ланна был выдвинут перед деревней Сан-Джулиано, направо от Тартонской дороги, в 600 туазах от деревни Маренго. Консульская гвардия была оставлена в резерве за войсками генерала Ланна на дистанции примерно в 500 туазов. Бригада кавалерии под командованием генерала Келлермана и несколько эскадронов гусар и стрелков формировали левый фланг и заполняли в первой линии интервалы между дивизионами Горданна и Шамбарлиака. Вторая бригада кавалерии под командой генерала Шампо составляла правый фланг и заполняла во второй линии интервалы инфантерии генерала Ланна. Наконец, 12-й полк гусар и 21-й полк стрелков, откомандированных Мюратом под команду генерала Риво, занимали выход из деревушки, расположенной на правом фланге главной позиции. Все эти части, соединенные и выстроенные наискосок, с левым флангом впереди, составляли 18-19 тысяч человек инфантерии и 2500 лошадей, к которым должны были присоединиться на следующий день дивизионы Мунье и Буде, занимавшие по приказу генерала Дезе арьергард в 10 лье от Маренго. Со своей стороны 13 июня генерал Милас заканчивал собирать войска генералов Хадика, Кайма и Отто. В тот же день он перешел Танера и разбил бивуак перед Алессандрией с 36 тысячами инфантерии, 7 тысячами кавалерии и с многочисленной артиллерией, находившимися в отличном состоянии. В 5 часов Бонапарт был разбужен громом пушек. Когда он заканчивал одеваться, прискакал адъютант генерала Ланна и доложил, что враг перешел Брамиду, вышел на равнину и что уже началась битва. Бонапарт вскакивает на коня и во весь дух несется туда, где завязалась баталия. Он находит там противника, сформировавшего 3 колонны. Левая, составленная из всей кавалерии и легкой инфантерии, направляется к Кастель-Сериоло, тогда как центральная и правая колонны, опираясь одна на другую, составленные из инфантерии генералов Хаддика, Кайма и Орейли и резерва гренадер генерала Отто, движутся по Тартонской дороге. С первых же шагов, сделанных этими колоннами, они сталкиваются с войсками генерала Гордана, стоящими, как мы уже сказали, у фермы Педро Бона. Шум, производимый передвигающейся артиллерией шагающих батальонов, в три раза превышавших численностью тех, кого они собирались атаковать, выманил льва на поле битвы. Он прибыл в тот самый момент, когда дивизион Гордана, раздавленный, начинал уже поддаваться. Но генерал Виктор двинул ему на помощь дивизион Шамбарлиака. Прикрытые этим передвижением войска Гордана отошли в полном порядке и закрыли деревню Маренго. Тогда австрийцы расформировывают колонну и, воспользовавшись расширившейся перед ними территорией, разворачиваются в параллельные линии, численно намного превышая части генералов Гордана и Шамбарлиака. Первая линия была под командой генерала Хаддика, вторая — самого генерала Миласа, тогда как корпус гренадер генерала Отто формировался несколько сзади, справа от деревни Кастель-Сериола. Глубокий овраг описывал полукруг перед деревней Маренго. Генерал Виктор расположил там линию дивизионов Гордана и Шамбарлиака. Они должны были выдержать вторую атаку. Как только они там устроились, Бонапарт отдает им приказ защищать Маренго как можно дольше. Главнокомандующий понял, что баталия будет носить имя этой деревушки. Через минуту битва разгорелась по всему фронту. Стрелки расстреливают друг друга через овраг. Пушки стреляют картечью с расстояния пистолетного выстрела. И этот артиллерийский огонь, превосходящие силы противника, могли поглотить нас, если бы мы рассыпались по полю битвы. Тогда генерал Риво, командовавший правым флангом бригады Гордана, выходит вперед, выводя из деревни в открытое поле под самый яростный огонь противника свой батальон, приказывая ему умереть, но не отступать ни на шаг. Он становится мишенью для австрийской артиллерии. Каждое ядро попадает в цель. Но за это время генерал Риво строит свою кавалерию в колонну, огибает героический батальон, нападает на 3000 наступающих австрийцев и раненый картечной пулей отбрасывает и рассеивает их, заставляя отступить за линию обороны. Затем он продолжает битву в том самом батальоне, оставшемся крепким, как стена. В этот момент дивизион генерала Гордана, с утра выжигаемый всей артиллерией противника, отброшен в Маренго и преследуется первой линией австрийцев, тогда как вторая линия мешает дивизиону Шамбарлиака и бригаде Рено прийти к нему на помощь. К тому же вскоре они сами вынуждены отступить от своего участка деревни. За деревней они сходятся. Генерал Виктор переформирует их, напомнив, что первый консул придает огромное значение овладению Маренго. Он сам становится во главе, проникает на улицы, которые австрийцы не имели времени забаррикадировать, отбирает деревню, потом вновь теряет, занимает еще раз и, наконец, раздавленный численностью неприятеля, вынужден оставить ее в последний раз. Но, опираясь на два дивизиона Ланна, пришедших ему на помощь, выстраивает свою линию параллельно линии противника, вышедшего из Маренго и начавшего многочисленные атаки. Тотчас Ланн, видя, что два дивизиона генерала Виктора пришли в себя и готовы снова выдержать бой, двигается вправо, тогда как австрийцы готовы нас захлестнуть. Этот маневр ставит его лицом к войскам генерала Кайма, штурмующего Маренго. Два соединения, одно в экзальтации от блеснувшей победы, другое отдохнувшее, сталкиваются в ярости. И битва, прерванная на мгновение двойным маневром двух армий, начинается вновь по всей линии, более яростная, чем прежде. После часа рукопашного боя части армии генерала Кайма начинают отступать. Генерал Шампо во главе драгун наступает и увеличивает беспорядок в их рядах. Генерал Ватрен бросается вдогонку, и они откатываются на 1000 туазов за ручей Барбетта. Но это движение отделяет его от главной армии. Дивизионы генерала Виктора оказываются в опасном положении из-за этой победы. Он вынужден вернуться и занять пост, оставленный на мгновение открытым. В этот момент Келлерман делает на левом фланге то, что Ватрен сделал только что на правом. Две его кавалерийские атаки прорвали линию обороны, за которой он нашел вторую, и, не решившись продолжать атаку из-за численного превосходства, потерял все плоды мимолетной победы. В полдень эта линия, колеблющаяся как пламя, на протяжении около лье, прогнулась по центру и начала отступать, непобежденная, но оглушенная огнем артиллерии, раздавленная ударом человеческих масс. Центр, отступая, открывал фланги. Они были вынуждены последовать за его движением, и генералы Ватрен и Келлерман дали приказы своим дивизионам отступать. Отступление было произведено в шахматном порядке, предваряя под огнем 80 пушек марш австрийских батальонов. На протяжении двух лье, настигаемая ядрами, обезглавленная картечью, захлестываемая атаками армия, отступала так, что ни один человек не покинул ее рядов, чтобы бежать. Команды первого консула исполнялись точно и хладнокровно, как на параде. В это время первая австрийская колонна, двигавшаяся, как мы говорили, на Кастель-Сериола, появляется, подавляя наш правый фланг. Это было уже слишком серьезное пополнение. Бонапарт решает использовать консульскую гвардию, остававшуюся в резерве с двумя ротами гренадер. Он приказывает гвардии продвинуться на 300 туазов вправо, сформировать каре и остановить Элсница и его колонну. Как может остановить гранитный редут? Генерал Элсниц делает тогда ошибку, на которой Бонапарт надеялся его поймать. Вместо того, чтобы пренебречь этими 900 людьми, не представлявшими опасности в тылу побеждающей армии, обойти их и идти на помощь генералам Миласу и Кайму, он ополчился на этих храбрецов, которые, расстреляв свои заряды почти в упор и почти никого не потеряв, приняли врага на острия штыков.